Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И мы с вами сегодня снова учимся или делимся друг с другом правдой о том, каким же все-таки образом каким образом мы выбираем партнера. Мы с вами в прошлую пятницу уже говорили об этом, но мне кажется, что до чего-то такого, что является сутью нашего выбора, так и не дошли. Хотя, наверное, это очень важно понять. Может быть, без доли излишнего кокетства, которое обычно овладевает нами, когда мы пытаемся говорить о выборе. Ну, правда, ну почему женщина, которая видит мужчину, считает, что он вполне возможный и желанный кандидат в мужья? И наоборот, почему мужчина, который видит женщину, вдруг понимает, что она желанна ему как будущая жена или, по крайней мере, как долгосрочный партнер в брачных отношениях? Как это происходит? Вот об этом мы сегодня с вами и попытаемся поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514, где 495 – этот код города Москвы, в котором по-прежнему находится наша студия, а 956-1514 – это телефон прямого эфира, по которому вы сегодня можете рассказать, чем вы руководствовались, когда сделали правильный или неправильный выбор? Ну, вот в тот момент, дорогие дамы, когда вы ответили «да». Почему вы это сделали? Что за калькулятор работал в вашей голове? Какие варианты вы просчитывали? Почему согласились? И наоборот, дорогие мужчины, ну вот что вас толкнуло к вот этому вот решению, которое в мужских компаниях хвалить не модно? Ну, у нас компания такая, у нас разные гендеры участвуют в передаче. Поэтому давайте попробуем все-таки это понять. Итак, еще раз, 495-956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. А музыкальное сопровождение, ну, так как мы с вами в прошлый раз выбирали из женщин, то сегодня мы попробуем усложнить этот выбор. У нас сегодня женщины будут петь, что, впрочем, наверное, очень похожие вещи, хором. В 30-х, 40-х, 50-х годах нашего века были в большой моде женские вокальные коллективы, которые очень часто назывались сестрами. Вот сегодня у нас с вами поют такая замечательная джазовая группа «Сестры Диннинг», и поют они нам о проблемах любви и выбора из конца 40-х годов прошлого века. I wonder. Who's kissing her now? I wonder who's showing her how. I often wonder who is looking straight into my baby's eyes, breathing those loving sighs. He's telling the same old lies. No wonder, I wonder who's buying the wine for rosy lips that I once pressed to mine. I also wonder if she tells him all about me. I can't help wondering who's kissing her now. I wonder who's buying the wine for lips that I used to call mine. I wonder if she ever tells him of me. I wonder who's kissing her. Я, собственно, вполне цинично хотел вот что сказать по поводу выбора партнера. Я уже не помню, кто первый, но, в общем, кто-то, не я, сравнил период выбора партнера, вполне цинично, с выбором нового платья в модном магазине. Если вы поторопитесь и схватите первое, что под руку попадется, вы почти наверняка не сможете этого носить, по крайней мере, долго. А если вы будете привередничать и будете отбрасывать и то, и другое, и третье, и хватать с вешалок четвертое, и подбирать на полу пятое, что от других осталось, то есть вероятность, что вы не успеете ничего купить до закрытия этого самого бутика. И вот в этой вечной дилемме мы всегда находимся. И дальше можно это сравнение продолжать. Да, стандартная у вас фигура, нестандартная, подходит платье. Надо ли менять фигуру? Будем под платье худеть или платье перешивать? Как бы, может быть, эта метафора вам чем-нибудь поможет. Доброй ночи, Керим. Керим из Ульяновска дозвонился, поэтому вперед попробуем его пропустить. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем, Керим. Ну, я хотел сказать, мне кажется, тут это мы, вот то, что вы только что сказал, мне очень понравилось. В том плане, что его как одежда выбирать не надо. Мне кажется, тут такое дело, что видел, понравился, и ты становишься зависим от нее. Ну, потом, так... значит, так сказать, его, как выставил, выбирать не надо, и ты увидел, так сказать, вот как я недавно одну девушку видел. Я ее видел, да, ну, случайно на автозаправочной стоянке, и отъехал, и мне плохо стало, хотел вернуться к ней. Ну и... Ну и вернуться, мне показалось, это как унизительно, унижает достоинство. Я не вернулся. И знаешь, мне весь день плохо было. Все время думал о ней. Так она мне понравилась. А вот как вы только что сказали, действительно, искать не надо. Искать это унижает достоинство. Она должна быть случайно видел. И мне кажется, вот это какой-то мистика. А искать действительно не надо. Спасибо, Керим, спасибо. Только один совет могу дать, что вот если мысль о девушке не выбрасывать, она же с автостоянки, то есть с автозаправки там в городе Ульяновске потом куда-нибудь пойдет. Вот если о ней старательно думать, вы обязательно встретитесь еще раз. Не надо ее выбрасывать из головы. Может быть, это действительно была очень важная встреча для вас обоих. Но если это было так, вы встретитесь обязательно. У меня рука легкая. Если встретитесь, позвоните. Да вот только говорил я вовсе не об этом. Не понял меня, Кирилл. Говорил я о том, что мы очень много о мистике. И очень много любви. И все это так. И не так. Возможно, вполне, что вот у поколения чуть-чуть постарше, поколение, которое жило, как бы это выразиться поточнее, в обществе равных возможностей, ну или равной бедности, примерно. С выбором было чуть-чуть проще. Сейчас сам этот выбор становится сложнее. Девочки очень рано осознают, что их внешность является некой формой товара. Между прочим, товар – это слово не постыдное, не зазорное, не имеет никакого отношения к проституткам, имеет отношение к экономике, которая, как известно из марксизма, является базой. Все остальное – надстройка. Так вот, и этот товар нужно каким-то образом максимально, даже не то чтобы выгодно, а оптимальным образом обменять. У мужчины тоже есть его товар. Мужество, красота невыразимая, работоспособность. Ум, подсказывает мне наш режиссер из студии. Я забыл как-то об этом совершенно, это точно. И ему тоже хочется каким-то образом подобрать платье, подходящее себе. Мне кажется, что мы очень много кокетничаем и говорим об инстинктах, запахах, форме руки, цвете глаз, судьбе, боге. И все это так. Да только... Таким образом нас бросает навстречу друг другу. И я больше чем уверен, если я начну пытать Керима, мне просто не хочется этого делать, но если я начну его пытать, то выяснится, что, в общем, это далеко не первая девушка, которую он увидел возле бензозаправки, от которой что-то такое зажглось у него в душе, или наоборот, зашлось у каждого по-своему. Выбор партнера мы делаем не так. Не так. Вот мы прошлую передачу с вами закончили на некой такой мысли о том, что... Моей. О том, что когда ты выбрал, у тебя что-то такое в душе утихомиривается и появляется точка покоя. Ты принял решение. Это она. Твоя половина. В этом решении... Разве правда, вот честное слово, действуют инстинкты, биология? Нет, ну, конечно, то, что мы называем половым влечением, играет в этом не последнюю роль. Давайте говорить честно и откровенно, разве всегда решающую? Да и вообще, в традиционной культуре и нашей, то в том числе, да, вспомните всякие разные замечательные пословицы, которыми мы в быту постоянно пользуемся, типа жутковатый такой «стерпится, слюбится». Мы основываемся вовсе не на этом. На чем мы основываем свой выбор, если говорить им думать о себе честно? Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Доброй ночи. Простите меня, пожалуйста, я вам звоню не первый раз. Да, пожалуйста, мы рады. Не позвонить. Мы правильно рассуждаем о том, что в межличностных отношениях мы должны быть честными. Незамутненность души влечет одну душу к другой. Я прожила 43 года в счастливейшем браке. В таком браке, о котором мечтают на небесах, это не патетика. Мне его положили на операционный стол. Были только мои глаза и руки. Я давала ему наркоз. После остались синяки на руках. А потом полтора года завоевывания женщины. Он мне сказал одни слова. Ты самая целомудренная на свете. Мы не жили так, как сейчас. Вот живут, сходятся сразу. Но 43 года... Да нет, и сейчас сходятся не сразу. Простите. Я охотно радуюсь... Я никого не обвиняю. Нет. Валентина Васильевна, я охотно радуюсь вместе с вами. Но скажите мне, пожалуйста, вас вел Бог. Бог. Судьба. Две половинки. Вы две половинки. Единодушие. Единодушие, единомыслие. Скажите мне, пожалуйста, каким образом все это, Бог, судьба, желание найти единодушие и единомыслие, могло в наше-то время измениться? Ничего не изменяется в межличных отношениях. Нет, изменяется. Изменяется. Только так, то, как смотрят люди на эти отношения. А если мужчина смотрит на женщину, как на подарок судьбы, так меня называл муж, значит, она достойна. Королеву делает король. Но женщина должна почитать прежде Библию, где написано, что такое женщина и что такое мужчина, и не смешивать, не заменять одно с другим. Это большой труд, любовь, счастье. Спасибо большое. Спасибо, Валентина Иосифовна. Согласен с вами, но только еще раз, ни Бог, ни выбор, ни судьба не изменились. И мне кажется, что вот то, что у старшего поколения в целом больше было, правда больше, во всяком случае от старшего поколения, я слышу гораздо больше рассказов об этом вот столкновении судеб, чем даже у среднего, и тем более у младшего. Такое впечатление складывается, что как-то Бог играет человеком, а человек играет на трубе. Почему-то вот этих историй про одну встречу на всю жизнь, про две половинки, их очень много в мечтах, в сказках, в мультфильмах. А в реальной жизни, мне почему-то кажется, и становится все меньше. Хотя, нет, конечно, нет. Ни Бог, ни судьба, ни душа, ни нежность, ни желание единомыслия. Их не стало меньше в наше время. Ничего, в общем, не изменилось. А вот формы, с помощью которых человек делает выбор, почему-то меняются. Вот почему. Вы знаете, я когда-то с возмущением, я же не молодой человек, прочел такую маленькую книжку молодого психолога по фамилии Владимир Басун, который прям всю книжку он построил на Уголовном кодексе, на... Как бы он доказывает, что наш с вами выбор практически можно полностью описать статьей 568 Гражданского кодекса РСФСР «Цены и расходы по договору мены». Серьезно. И когда я потом уже стал думать, поскольку, конечно, мне все время тоже хочется сказать, запах, инстинкт, я же врач, душа, судьба, совпадение судеб, мистический взгляд Бога. Но я все больше и больше понимаю, что это не так. Потому что, когда мы выбираем что-нибудь в жизни, даже платье, или теорию, или партию, мы исходим из того, чтобы все это каким-то образом соответствовало нам, нашим представлениям о мире, о том, какой должна быть партия, какой должна быть женщина, или какое платье нам подойдет, чтобы выразить наш стиль. На чем же все-таки мы основываем свой выбор, дорогие радиослушатели? Ну, правда. Тут существует, на мой взгляд, некое очень важное слово. И это слово равенство или равноценность. Вот вам и договор мены. Мы хотим отдать свою жизнь во многих смыслах этого слова равноценному нам партнеру. Мы ведь действительно хотим, мы говорим другое слово немножко, мы говорим отдать. Женщина говорит, да, вот я готова отдать руку достойному человеку. Она имеет в виду при этом собственную ценность в своих собственных глазах, которую она готова, в прямом смысле этого слова, обменять на соответствующую ценность партнера. Вообще говоря, я когда-то убедился, правда убедился, что когда имеешь дело со сказками народов мира не адаптированными, то есть без редакции, а со сборниками народных сказок, то в этих сказках даже у братьев Гримм солдаты и крестьянские сыновья на принцессах не женятся. Нет. И принцы точно так же избавлены от любви к пастушкам и прачкам. И если какая-нибудь пастушка влюбляется или в царского сына, или царский сын в нее, то потом выяснится, что она когда-то была, приплыла по реке из королевской люльки. В общем, короче говоря, что она чрезвычайно голубых кровей. Народная сказка, и европейская, и вот древняя русская сказка это очень хорошо чувствовала. И это, к сожалению, если не кокетничать, это ведь не классовый снобизм. Это такая мудрость. И мы, я предлагаю это как гипотезу, не утверждаем. Не утверждаю. Мы с вами ищем кого-то равного нашим представлениям о себе. Доброй ночи. Кто у нас на проводе? Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Игорь, я с Ярославля. Ну, очень приятно. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, мне, прошу прощения, сразу не понравилось сравнение покупок и выбора женщины. Я имею в виду бутик. Вот, мне кажется, это, ну, что-то вот сродни проституции. Вот. Вообще, когда выбираешь себе свою половинку, как говорят, да, по большому счету ты хочешь бессмертия. Ну, если уж и об этом... она хочет бессмертия. Если уж об этом роде профессии говорить, я же тоже вот не могу всем нравиться, как бы, сами понимаете. Я согласен, поэтому я извинился за эту корректировку, просто вот как-то резануло слух. А вот почему резануло? Не знаю. Не знаю, я не могу вот так вот сейчас анализировать. Просто очень, резануло очень, слух, вот бутик. Очень хочется мистики. Мистики? Тайны. Очень хочется. Но выбор, к сожалению, вот этот самый выбор, о котором мы говорим. А разве таинство рождения другой жизни? Нет, нет, нет, подождите. Конечно, это таинство. Я ни в коем мере не пытаюсь отбирать у таинства таинство. Я про выбор. Я не про рождение другой жизни. Это отдельная тема для отдельного, очень сложного разговора. Я про то, что когда мы решаем «да», мы с этим человеком будем жить, и у нас в голове включается, может, я такой урод один на свете, маленький калькулятор. Вот этот калькулятор, не денежный, боже упаси. Мы считаем не деньги. Мы считаем красивое, некрасивое. То есть дети красивые получатся. А умное, глупое. Образованное, необразованное. Мы волей-неволей прикидываем здоровье. Как бы так, каждый по-своему. Кто-то любит, кому-то важно, чтобы была утонченность. Мы начинаем считать, это соответствует нам. Готовы ли мы отдать свою мужественность на ее женственность? Мы пытаемся совершить обмен. И мне кажется, что это такое когда человек говорит, нет, я этого не делал. Я посмотрел и понял, что передо мной он. Я почти никогда не верю. А может быть, это я такой жутко циничный, в общем, как бы. Или все-таки это время. Вот времена советские были временами материалистическими, а в мистику любви, по крайней мере, люди почему-то верили гораздо больше. Вот интересно, почему бы это? Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Давайте еще раз послушаем наших славных сестричек, которые как раз будут петь о том, как они там между собой борются за славного джентльмена из Джорджии. He's perfect in every way, with a natural sophistication and a four-year college education. Mother, I know you'll love them so, 'cause he's a sentimental gentleman from Georgia, Georgia. Gentle to the ladies all the time. So gentle to the ladies, and when it comes to loving, he's a professor, a PhD. Yes, sir. Just a Mason Dixon Valentine. Valentine, Valentine. Oh, see those Georgia peaches hanging around him now. 'Cause what this fellow teaches, nobody else knows how. That sentimental gentleman from Georgia, Georgia. The ladies all the time. Mother, mother, advise me what to do. As your mother, I feel it is my moral obligation to forestall a very likely situation in which you, my daughter, will eventually be broken-hearted because of a friendship which never should have started. So take the advice of your mother, my dear child, and forget about this man, this so-called Mason Dixon Valentine. Go find yourself someone more gentlemanly and less sentimental to the ladies all the time. Oh, thank you, mother dear, I'm so grateful to you. But I forgot to mention, I just got married to that sentimental gentleman from Georgia, Georgia. He's so gentle to the ladies all the time. He's wonderful, that sentimental gentleman from Georgia. Серебряные нити. Мы с вами по-прежнему на радио в России и по-прежнему говорим о том, какие же механизмы психологические включаются у человека, когда он делает выбор партнера. И я сегодня выгляжу очень цинично. Доброй ночи, Елизавета. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже готова была положить трубку, потому что как-то не очень сформулировала. Да, у нас все не очень. Но все-таки попытаюсь что-то такое сказать. По-моему, очень уж практично вы подходите к этому. Просто до сухости какой-то совершенно практичный. Ну, злобный я, да, да. А? Да, злобный я, да, да, да. Нет, не злобно. Очень уж рационально. Например, в моем случае, с одной стороны, явно была какая-то жертвенность. Вот видя отношение к себе, я вот, например, на всякий случай был такой момент присутствовал. То есть не смогла не пойти навстречу. Ну, собственно говоря, и все. Так вот, понимаете, в чем дело? Все очень тоже, к сожалению, цинично. Дело в том, что если мы говорим о выборе партнера, как об обмене имеющегося у нас душевного товара, подчеркиваю, да, я даже не про телесный, я про душевный товар, на товар, который предлагает партнер, то здесь все зависит от нашей самооценки. Наша стоимость, которые мы вносим в эти миновые отношения, напрямую зависит от того, во сколько мы себя оцениваем. И тут все очень сложно. Небольшая переоценка не мешает. Резкая недооценка губит. Если я товар недорогой, могу собой пожертвовать. Во имя высокого и светлого. Причем, понимаете, что интересно? На выбор очень большое влияние оказывают общественные отношения. Ведь у нас все отношения советские, они в сущности строились на жертве. Правда? Пожертвовать собой во имя государства, во имя партии, во имя чести, как бы и так далее и тому подобное. Но была еще одна очень важная вещь. Мы, в отличие тогда, в советское время, в общем, ну, конечно, была своя элита, но в целом ее было немного, и разница между простым человеком и элитным была не шибко большой. У нас было некоторое равенство по бедности, и мистики среди этого равенства ходить было легче. Легче было ходить. А сейчас, в условиях имущественного и социального неравенства, становится как-то не до мистики. И вот этого самого моего циничного вдруг становится гораздо больше. Хотя даже то, что вы говорите, вот как бы пошла, стала жертвовать собой. Это ведь тоже, смотрите, мы говорим... Низкая самооценка. Оценка. Мы себя оцениваем не в рублях, а в достоинствах. Можно даже, наверное, придумать какую-нибудь единицу собственного достоинства. Но мы сейчас вот этим прямо заниматься не будем, конечно. Однако это совершенно не важно. Важно, что вот то, насколько человек себя ценит, он ищет партнера, который будет этой цене, эту цену даст и будет этой цене соответствовать. Мы ищем себе ровню, да, сказали бы по-русски. Доброй ночи, Галина Ивановна. Спасибо большое, Елизавета. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я вот хочу сказать, пословица есть хорошая русская. Я забыла, правда, имя, какое там произносится, но поимели шапку, что ли? То есть, или руби дерево по плечу. И таких пословиц очень много. Угу. Поимели, по-моему, тоже поимели шапку. Я забыла. Ну, это не суть важно. Мне кажется, вот в этом вопросе все-таки с какой стороны к ним не подходи. Конечно, шапка посеньки. Материальной меркой или с духовной, или с душевной, как хотите, назовите. Все равно кто-то сверху судьбы людские сводит. Я не хочу называть, кто именно, потому что не знаю, не вы, я. Понимаете, не знаем, да. Ну, не знаем, и мистикой это назвать нельзя. Я думаю, что слово «Бог» и слово «космический разум» – это просто слова из разных времен. Нет, это как-то банально звучит. Я хочу, я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно... Но это касается, уж простите меня, Галина Ивановна, что я тоже вас перебиваю, но это касается вот некоторых историй, которые здесь звучали, да, такая, как история Валентины Иосифовны, когда, да, вот она встреченная половинка, и дальше она по жизни 43 года, по-моему, рассказывала сегодня Валентина Иосифовна, и рвется что-то такое страшное внутри, когда... ложиться на операцию человек. В общем, все это тема для другой передачи. Но я не это хочу сказать. Я же хочу сказать, что у нас более 50% браков распадается. Мы с вами про какое божественное сведение судеб? Это тогда, когда человеку... Вы меня слушаете? Да, конечно. Ведь мы же с вами... Вы знаете, дается... человеку такое чувство интуитивное, оно какое-то шестое, седьмое, может, восьмое, когда он вдруг вот внутри себя ощущает действительно, что вот этот человек вот по всем параметрам, он их не оценивает, как вы вот там материально. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот он чувствует просто, что этот человек его. Спасибо, и спасибо большое. Такое сильное чувство... Спасибо большое, Галина Ивановна. Я с вами согласен. Но это и есть как бы про любовь. А я вдруг хочу сказать, а только ли это? Ну, честное слово, вот в этой интуиции, ведь, да, мозг человека, машина биологическая, очень быстродействующая. Нет в этой интуиции... некого очень быстро работающего калькулятора. Так смотришь на нее и думаешь, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, подошла. Подошла. Неважно, в соответствии с моей самооценкой. Здесь, так как это мой выбор, у меня гораздо больше права на ошибку, чем когда утверждается... выбор этот за меня сделал Бог. Тогда я не имею права на развод. И сколько это проблем вызывает в жизни человеческой, мы знаем про уже обсуждавшуюся, из уже обсуждавшейся нами Анны Карениной. Доброй ночи, Елена. Вам последнее слово кончается, время наше стремительно. Здравствуйте. Я хотела сказать, это цинично, это романтично. Мне кажется, цинично – это чистый разум. Вот там действительно оценка и калькулятор работает, щелкает. А романтично – это сердце и физическое влечение, когда человек украшает свои отношения. Да он украшает свои отношения, хочу я сказать, может тоже только исходя из высокой самооценки. Вот если я себя оцениваю высоко, я могу стремиться к красивым отношениям. Но дело в том, что современная женщина, и не убеждайте меня в этом, далеко не каждая эту мою романтику оценит. Она будет так, скосив глаза, смотреть. Знаете так, докторишка, передачу ведешь на радио, не на телевидении. Ты меня не прокормишь. Я тебя могу любить. Я до тебя могу снисходить. Но я тебя не выберу. В единственное. Я могу с тобой в ресторан сходить, жизнь осталась тебе похвалить. Я даже могу там, спасибо, страшно, страшно подумать. Я даже могу... А, это не прагматизм. Совершенно не обязательно, чтобы женщина это вот прям так осознавала и уж упаси Господи говорила. Я не про это. Я про то, что это... Чувства. Нет никакого чувства. А если есть, прагматизм чувства не способен остановить в выборе? Прагматизм может, так сказать, руководить этим чувством, но в какой-то момент, если действительно это истинное такое чувство, да, то тогда оно ну, может быть, уходит от этого прагматизма. Скажите мне, пожалуйста, может быть действительно истинное чувство принца к пастушке? Может. я не отрицаю, потому что я романтик. И брак такой будет удачным? Он будет сложным. Он будет сложным. Кто первым, первым восстанет? Низы или верхи? Кто не выдержит первым? Я думаю, что с обеих сторон. А это же прагматизм. Ну, я бы не сказала. Просто каждому будет хотеться, так сказать, как-то утвердиться за другой счет. Эх, спасибо большое. Спасибо, Елизавета. Но, к сожалению, время наше стремительно подбежало к концу. Хочу я сказать следующее. Первое. Дорогие мои, когда вы думаете о романтике, не забывайте, что вот этот самый прагматизм, он же цинизм. Он есть в нас по той простой причине, что мало только романтики. Надо найти кого-то равного себе. Второе. Наш выбор всегда базируется на нашей самооценке. И, наконец, третье. Для того, чтобы как-то в этом разобраться, мне кажется, мы давно не говорили о психологии общения. Поэтому давайте в понедельник, московский, ближайший, в следующей нашей программе попробуем поделиться друг с другом опытом общения. Вот как, какие бывают признаки человеческого поведения, по которым можно оценить подлинность или неподлинность чувств? Как мы ориентируемся в пространстве общения? Давайте поучимся этому друг у друга, кто что знает, потому что нам надо ведь всем научиться легко общаться и не бояться общения. Мы к этому давно пришли. Давайте поделимся практическими навыками общения. Как понять партнера по общению, какого бы пола он ни был. Такая тема передачи у нас с вами в понедельник. А про выбор пока заканчиваем. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Love letters straight from your heart.